727-я ночь. Когда же настала 727-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царевна, когда ее отец послал к ней плоды, спросила, разве пришло время этих плодов, и ей ответили «да». И тогда она воскликнула, что если бы нам приготовиться к прогулке в саду?» И ее невольницы сказали ей: «Прекрасная мысль, о госпожа, клянемся Аллахом, мы стосковались по этому саду». И царевна спросила, как же поступить? Ведь каждый год нас водит по саду и показывает нам в нем разные деревья только няня. А я прибила ее и запретила ей ходить ко мне. Я раскаиваюсь в том, что из-за меня с нею было, так как она при всех обстоятельствах моя няня, и я обязана ей воспитанием. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого». И когда невольницы услышали от царевны такие слова, они все поднялись и поцеловали землю меж ее рук и сказали: «Ради Аллаха, о госпожа, прости ее и прикажи ее привести». И царевна ответила: «Клянусь Аллахом, я решилась на это дело. Кто же из вас пойдет к ней? Я приготовила ей роскошную одежду». И подошли к царевне две невольницы, одну из которых звали Буль-Буль, что значит «соловей», а другую звали Сават-Аль-Айн, что значит «чернота глаза». А это были старшие невольницы царевны и приближенные к ней, и они обладали красотой и прелестью. И сказали: «Мы пойдем к ней, о царевна». И девушка молвила: «Делайте, что вам вздумается». И они пошли к дому няньки, постучали в ворота и вошли к ней. И, узнав их, старуха встретила их объятиями и приветствовала их. И когда невольницы уселись, они сказали: «О, нянюшка, царевна произнесла прощение и смиловалась над тобой». И старуха воскликнула: «Не будет этого никогда, хотя бы меня напоили из чаш смерти. Разве я забыла, как меня пытали перед любящими и ненавистниками, когда окрасилась моя одежда кровью, и я чуть не умерла от жестоких побоев, а затем меня потащили за ноги, точно дохлую собаку, и выбросили за ворота? Клянусь Аллахом, я не вернусь к ней никогда и не наполню моих глаз ее видом». И невольницы сказали ей: «Не делай нашего старания напрасным. Где же твое уважение к нам? Посмотри, кто к тебе явился и вошел к тебе. Разве ты хочешь кого-нибудь, кто выше нас по положению у царевны?» И старуха воскликнула: «Прибегаю к Аллаху. Я знаю, что мой сан меньше вашего. Но только царевна возвысила мой сан в глазах своих невольниц и слуг. И когда я сердилась на самую старшую из них, она умирала живьем. Дело осталось, как было, и ни в чем не изменилось. Напротив, оно еще лучше, чем ты думаешь», — сказали невольницы. «Царевна унизилась перед тобой и ищет мира без посредников». «Клянусь Аллахом», — воскликнула старуха, «если бы не ваш приход ко мне, я бы к ней не вернулась, хотя бы она приказала меня убить». И невольницы поблагодарили ее за это, и старуха тотчас же поднялась и надела свою одежду и вышла с ними. И они шли вместе, пока старуха не вошла к царевне. И когда она вошла к ней, царевна поднялась на ноги, а нянька воскликнула: «Аллах, Аллах, о царевна! Ошибка от меня или от тебя?» «Ошибка от меня, а прощение и милость от тебя», — сказала царевна. «Клянусь Аллахом, о нянюшка, твой сан у меня высок, и я обязана тебе воспитанием. Но ты знаешь, что Аллах, велик он и славен, определил тварям четыре вещи — сотворение, жизнь, надел и срок, и не во власти человека отвратить приговор. Я не совладала со своей душой и не могла удержать ее, и я раскаялась в том, что сделала, о нянюшка». И тогда прошел гнев, охвативший старуху, и она поднялась и поцеловала землю меж рук царевны. И та приказала подать роскошную одежду и облачила в нее старуху, и старуха до крайности обрадовалась этой одежде, ведь евнухи и невольницы стояли перед ней. И когда собрание закончилось, царевна спросила: «О нянюшка, как обстоит дело с плодами и нашими плодовыми рощами?» И старуха ответила: «Клянусь Аллахом, о госпожа, я видела большинство плодов в городе, и сегодня я разузнаю об этом деле и дам тебе ответ». И она вышла от царевны, удостоившись величайшего почета, и отправилась и пришла к царевичу. И тот радостно встретил старуху и обнял ее, и возвеселился из-за ее прихода, и сердце его расправилось, так как он долго ожидал, когда ее увидит. И старуха рассказала ему о том, что случилось у нее с царевной, и о том, что царевна хочет спуститься в сад в такой-то день. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.